Менее известная сторона насилия в США. Рост физического насилия в семьях. До 6,5 миллионов детей ежегодно получали увечья от родителей или других членов семьи, сообщал Американский национальный институт психиатрии в начале 1977 года. Жертвами насилия в семьях были около 50 миллионов человек. В докладе Национального центра по борьбе с насилием над детьми подчеркивалось, опасными факторами, толкающими родителей на избиение детей, являются экономические стрессы и безработица. Другая причина – злоупотребление наркотиками среди взрослых. Все это, конечно, уходило корнями в социальную среду. До половины преступлений на улицах городов Соединенных Штатов совершали наркоманы. Наркомания стала национальной трагедией, признал президент Форд в 1976 году. Она захватывает граждан всех возрастов и всех слоев общества, от домашних хозяек до преподавателей колледжей и сотрудников Белого дома, добавили к словам президента после прихода к власти его преемника. В июле 1978 года ушел в отставку Борн, советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам здравоохранения и борьбы с наркоманией. Было трудно представить причину скандальнее. Борна лечили в незаконных операциях по приобретению наркотиков. В оправдании он заявил, что, как и другие сотрудники Белого дома, иногда употребляют наркотики. И что вообще, мол, так поступают очень многие. Крупный авторитет по наркомании Гринспун подтвердил, было бы аномалией, если бы не употребляли марихуану молодые люди того социального происхождения и того уровня образования, который присущ сотрудникам Белого дома. Точно. По сведениям Национального института по злоупотреблению наркотиками, число американцев в возрасте 26-34 лет, которые один раз или более употребляли марихуану или гашиш, к 1978 году возросло до 44%. Особенно страшная сторона наркомании в США – наркомания в вооруженных силах. Страшная во всех отношениях. И по масштабам, и в плане последствий, и с точки зрения отдельных фактов. Система глобального развертывания вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Постоянное размещение за пределами американской территории до 500 000 военнослужащих, нацеленных на решение задач силовой политики. Их участие в интервенциях и войнах, различных зарубежных авантюрах Вашингтона, все это, помимо прочего, бьет по самому американскому обществу тяжелым бумерангом наркомании. Американские войска, размещенные за рубежом, являются рассадником этого социального зла, важнейшим каналом его проникновения в страну. Только один факт. До 80% военнослужащих Соединенных Штатов во Вьетнаме употребляли наркотики. Это была армия наркоманов. Вот описание крупной операции по ввозу наркотиков из Южного Вьетнама в Соединенные Штаты Америки в ходе американской войны в ЮВА. В один ничем не примечательный день военные и таможенные власти в США получили анонимное сообщение о том, что прибывающий из Вьетнама и направляющийся на аэродром в Делавере самолет военно-воздушных сил США имеет на борту героин. Летчикам по радио был дан приказ приземлиться на военной базе в другом месте. После того, как из машины были выгружены обшитые звездно-полосатым американским флагом цинковые гробы с трупами погибших во Вьетнаме солдат,